21 мая Центральный комитет антиимпериалистического национально-демократического фронта опубликовал заявление под заглавием «Будет развернута всенародная борьба за самостоятельное объединение Родины согласно великой программе по воссоединению, выдвинутой Ким Чен Ыном». В заявлении говорится: «На историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын осветил самую разумную мысль и линию об объединении Родиной и ясный и подробный курс и методы для их реализации. Это событие особой значимости, которое создало новую историческую веху для совершения дела объединения Родиной. Это сильно воодушевляет население Южной Кореи. Линия и предложения о самостоятельном объединении Родины и курс и задачи для их реализации, с которыми выступил Ким Чен Ын, это бессмертная великая программа, которая обобщает в себе мысль Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о воссоединении Родины и более углубляла и развивала их согласно чаяниям всей нации и требованиям развития времени. Это боевое знамя, воодушевляющее всех на борьбу за самостоятельное объединение Родины на основе претворения в жизнь трех хартий объединения Родины. Исторический опыт и урок красноречиво свидетельствуют о том, что только последовательное выполнение линии и курса Трудовой партии Кореи, направленных на самостоятельное воссоединение Родины, гарантирует воссоединение страны согласно стремлению и желанию всех корейцев. Все корейцы должны глубоко осознать, что нет более священной и важной задачи, чем воссоединение Родины, и прилагать все усилия, стоя выше различий в местонахождении, партийных интересах, мнениях и позициях. Все политические партии и фракции и жители страны должны стойко бороться против раскольнических консервативных сил, которые с непонятными отговорками отрицают разумное предложение своих соотечественников, и направить все силы для того, чтобы открыть новую эру самостоятельного объединения страны сплоченными силами. Благодаря выдающемуся руководству Ким Чен Ына и наличию бессмертной великой программы воссоединения Родины, которые освещают нам светлый путь, на корейской земле непременно будет построена единая, гордая и процветающая держава с 80-миллионными гражданами и могучим государственным потенциалом, подчеркивается в заявлении.